Часть вторая. Национальные гении. Глава шестая. Двигатель мира. В первую неделю июля 1876 года, когда отмечался столетний юбилей Америки, внимание страны было приковано к Филадельфии. Дело не только в том, что именно в городе братской любви веком ранее подписали Декларацию независимости, но и в том, что там как раз проводилась всемирная выставка, которая в ту знойную неделю привлекала Филадельфию сотни тысяч посетителей со всего света. В выставке принимали участие 37 стран, которые представляли свои достижения на огромной площади в парке Фэрмонт по другую сторону реки Скулкил от центра Филадельфии. Это была первая всемирная выставка, проходившая в США. К концу лета около 30 тысяч экспонатов, представленных в 250 павильонах и залах выставки, осмотрело почти 10 миллионов человек. Площадь выставки была столь обширна, что для перемещения между двумя наиболее популярными зданиями использовалась специально разработанная надземная рельсовая система, прообраз монорельса. Зрители хотели посмотреть на диковинные изобретения и не были разочарованы. Среди множества новинок выставлялись печатная машинка «Ремингтон», сложный струнный аппарат, называемый вычислительной машиной, и любопытное приспособление, которое бородатый шотландец Александр Грэхэм Белл называл телефоном. Белл читал монолог Гамлета в одном конце зала, а посетители на другом конце – ясно слышали его голос из небольшого динамика. «Боже, эта штука разговаривает!» — воскликнул один именитый гость, император Бразилии Педро II. Все лето выставка была у всех на устах. Джеймс Гордон Беннет лично посетил ее несколько раз и распорядился, чтобы его лучшие репортеры не покидали Филадельфии и сообщали о визитах видных людей со всего мира, лордов и монархов, писателей и художников, ученых и железнодорожных магнатов. В «Геральд» каждый день печатали статьи о всемирной выставке. Более того, Беннет устроил так, чтобы тысячи экземпляров газеты печатались на огромном станке прямо на территории выставки. По павильонам бродили молодые предприниматели вроде Джорджа Вестингауза и Джорджа Истмана, искавшие новые идеи, которые можно было совместить с другими идеями. Там был и 29-летний Томас Эдисон, демонстрировавший странное маленькое устройство, созданную им электрическую ручку. Другой блестящий американский изобретатель, Мозес Фармер, привлекал зрителей своей электрической динамомашиной, с помощью которой он питал несколько искусственных огней, так называемых дуговых ламп, ярко сверкавших в темноте. Были на выставке и другие диковины. В японском павильоне всем желающим показывали невероятно быстро растущую лиану кудзу, о которой в западном мире еще не слышали. Кроме того, посетители могли посмотреть скульптуры Родена, послушать самый большой в мире орган и полюбоваться на гигантский факел статуи свободы работы Фредерика Огюста Бартольди. Остальная часть статуи была еще в процессе создания во Франции. Именно там, на Всемирной выставке, американской публике представили новую приправу – кетчуп Хайнц, шипучий напиток из коры дерева сассафрас, продававшийся под маркой «Корневое пиво Хайрс», и удивительный тропический фрукт, который подавали в фольге и с вилкой и назвали бананом. Однако самым популярным аттракционом выставки стал машинный зал. Сводчатый, похожий на теплицу ангар, занимавший 14 акров, что в 3 раза больше площади собора Святого Петра в Ватикане. Этот зал был храмом всевозможных машин. В нем гудели, жужжали и ревели бесчисленные насосы, турбины, генераторы, станки, пилы и новые хитроумные инструменты. По обеим сторонам проходов стояли изобретения, в основном американские, в массе своей прорывные. Там был, к примеру, аммиачный компрессор Лайна Вольфа, служивший для изготовления льда. Там был и двигатель Брайтона, представлявший собой практически прототип двигателя внутреннего сгорания. Там были и 3-тонные маятниковые часы, произведенные Сетом Томасом, 26 других часов, расставленных по залу. Там были новые локомотивные тормоза, новые лифты и усовершенствованные ротационные аппараты. Но самым удивительным в машинном зале был огромный двигатель, питавший все остальное. Большой центральный двигатель, который порой называли всемирным паровым двигателем, был самым крупным двигателем в мире и весил более 650 тонн. Его сконструировал блестящий американский инженер Джордж Корлис. Посредством сети подземных шахт общей протяженностью около мили он питал паровой энергией более 1000 меньших машин, выставленных в зале. В день открытия ярмарки в мае президент Улисс Грант в присутствии более 150 тысяч человек потянул за рычаг и запустил эту громадину. Ожив, огромный двигатель заурчал, и казалось, что это урчание исходит из самого нутра механизма. Корреспондент журнала Scientific American назвал это урчание тихим мурлыканьем, своего рода механической музыкой. В сравнении с необъятной машиной президент казался карликом. Высотой с 5-этажный дом двигатель был установлен на платформе в центре просторного зала и напоминал живую скульптуру с двигающимися руками, дрожащими рычагами и зубчатыми шестеренками. Один только его маховик, вращающийся с постоянной скоростью 36 оборотов в минуту, весил 56 тонн. Летом большой центральный двигатель полюбился посетителям и постепенно превратился в символ выставки. Как замечал Scientific American, он был ее огромным пульсирующим железным сердцем. Когда машинный зал посетил Уолт Уитмен, он сел перед изящным гигантом и полчаса смотрел на него, не произнося ни слова. Писатель Уильям Дин Хоуэлс назвал его «стальным атлетом» и заметил, что именно в таких машинах громче всего слышен голос национального гения. В статье для «Atlantic Monthly» Хоулс описал, как мощные балансиры толкают вниз поршни. Огромный маховик вращается с такой силой, что все вокруг дрожит, а сотни живых деталей делают свою работу с неукоснительной точностью. Механизм начищенного колосса был таким совершенным, что он функционировал почти без вмешательства человека. «Внутри этого невероятно могучего двигателя, — писал Хоуэлс, — установлен стул, на котором сидит механик и спокойно читает газету, словно покачиваясь в кресле у себя дома. Время от времени он откладывает газету, поднимается по одной из лестниц, огибающих механизм, и смазывает маслом особенно нагруженный участок гигантского тела, после чего спускается и снова раскрывает газету. Посетители из других стран были поражены технологической мощью, представленной в машинном зале, и особенно двигателем Корлиса. Америка не стояла на месте. В ней кипела новая энергия и расцветал туземный талант. Появлялся американский стиль промышленного производства, который основывался на автоматизации, использовании взаимозаменяемых частей и машинного производства машин, питавших другие машины. Лондонская «Таймс» восторгалась. Американец изобретает так, как грек вытачивал скульптуру, а итальянец рисовал. В нем чувствуется гений. В сообщениях других английских наблюдателей чувствуется тихое отчаяние. Если сейчас, в 1876 году, сравнить нас с американцами, писал выдающийся британский инженер Джон Андерсон в официальном отчете о Всемирной выставке, останется только признать, что мы лишаемся былого лидерства, поскольку оно переходит к американцам. В жаркую июльскую неделю одним из самых примечательных гостей Всемирной выставки стал немецкий профессор Август Петерман. Хотя Петермана можно было назвать самым знаменитым и самым уважаемым географом в мире, он мало путешествовал и жил затворником. В Америке он никогда прежде не бывал. Предприняв круиз вдоль восточного побережья США, он на 10 дней остановился в Филадельфии, осмотрел павильоны выставки и был восхищен увиденным. Всемирная выставка показалась ему великим достижением, затмившим все предыдущие выставки в Европе. Здесь стало ясно, каково положение Соединенных Штатов в мировой культуре. Доктор Август Генрих Петерман был угрюмым и необщительным человеком. Обладатель окладистой бороды и маленьких рук, он носил очки в тонкой оправе, строгий фрак, шелковый жилет и галстук. В свои 54 года он смотрел вокруг острым взглядом ювелира, а двигался и разговаривал с пугающей многих аккуратностью. Человек энциклопедических познаний, воспитанный в гумбольдтовской традиции, он мог аргументированно обсуждать практически любой вопрос мировой науки. Однако за внешней холодностью Петермана скрывалась некоторая вспыльчивость. Его давно мучили приступы маниакальной депрессии. Порой на его лице отражались тоскливая сентиментальность, глубокая меланхолия, мировая скорбь. Он постоянно вступал в споры, причем его убежденность в своей правоте нередко подкреплялась маленьким револьвером, который он носил в кармане жилета. Петерман безупречно говорил по-английски с легким британским акцентом, поскольку много лет прожил в Лондоне, где был влиятельным, хотя и скандальным членом Королевского географического общества. Он работал в Королевской обсерватории в Гринвиче и недолго служил физическим географом и резчиком по камню при дворе самой королевы Виктории. В 1850-х годах Петерман вернулся в родную Тюрингию, в лесистом сердце Германии. Именно там, в тихом средневековом городке, под названием Гота, он и создал географический институт, который стал издавать самые подробные и красивые карты на свете. Его предприятие работало как часы и быстро заслужило уважение ученых и путешественников со всего мира. Помимо прочего, он был редактором влиятельного ежемесячного журнала «Географические известия Петермана», в котором публиковались новейшие карты и статьи о передовых областях исследований. «Мудрец из Готы», как зачастую называли Петермана, считался одним из лучших в мире картографов-теоретиков. Не стоит и говорить, что его чрезвычайно интересовали немногочисленные белые пятна, по-прежнему остававшиеся на картах мира. Еще не описаны места, где до сих пор не ступала нога человека. Он считал своим профессиональным и личным долгом постепенно заполнить эти белые пятна. Петерман взял в привычку систематически опрашивать путешественников, которые только вернулись, скажем, из африканского буша или австралийского аутбека. Соотнося их отчеты с оставленными на месте планами, Петерман вместе со своей армией картографов наполнял белые пятна немного большим количеством деталей —